Приветствую вас также, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа. И сегодня для нашего вот рассуждения хотелось бы порассуждать на тему, опять-таки, вот семьи и брака, но больше коснуться вот принципов взаимоотношений и воспитания, воспитания детей, как Слово Божие нам вот показывает это. Но, вы знаете, прежде чем мы подойдем к этому, я бы хотел, чтобы мы с вами порассуждали вот о чем. Когда мы посмотрим на приход нашего Господа Иисуса Христа сюда на землю, то мы не можем не заметить то, что состояние израильского народа, куда пришел Господь, было довольно такое в жалком состоянии. Да? Это действительно было общество, которое находилось в крайне неправильном состоянии. Довольно-таки много было проблем. И знаете, для того, чтобы Господь не поразил землю проклятием, когда пришел, то нам Писание прямо говорит, что Он послал перед собой, как мы говорим, предтечу, да, Иоанна Крестителя. Он совершал свое служение довольно-таки короткое время, но Он выполнил очень великую роль вот именно в истории человечества. И потому нам Слово Божие говорит, что из рожденных женами не восставало больше Иоанна Крестителя. В Слове Божьем говорится о его служении очень кратко. И для нас, может быть, иногда не до конца все вот как бы понятно, почему он так возвеличен в глазах Божьих, да? Но суть вот в чем. Когда пришел Господь сюда на землю, то общество, и в частности израильский народ, находился в таком состоянии, что если бы не было Иоанна Крестителя, Господь должен полностью бы уничтожить землю. И в чем же был вот корень вот такого вот положения или проблемы? Когда мы с вами читаем, вот именно нам в Малахии, в последней главе, в 4, здесь говорится именно вот о Иоанне, то здесь в 4 главе 6 стихом последним говорится или как бы предсказывается, в чем заключается миссия Иоанна Крестителя. И говорится, он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Сущность его миссии заключилась в том, чтобы наладить взаимоотношения в семье родителей и детей. Мы понимаем, что та проблема, которая в семье, она, естественно, распространялась и на все общество, поскольку это была не только лишь проблема в семье между отцами и отцом и, скажем, сыновьями, да? Но это, естественно, выражалось и в том, что был вот этот разрыв между поколениями. Это выражалось и в том, что в самом обществе было очень много натянутых взаимоотношений, что было неуважение ни к руководству, ни еще к чему. Да? И потому для того, чтобы приготовить путь для Господа, необходимо было служение Иоанна. Почему мы об этом говорим? Сегодня, когда мы посмотрим на то, что происходит в мире, к сожалению, и в христианской среде, мы не можем не заметить, что больше и больше набирает обороты именно неправильных взаимоотношений. Разваливаются семьи. И разваливается как между мужем и женой, теряется взаимоотношение, так же теряется взаимоотношение между родителями и детьми. Подрастают дети, и этот разрыв делается больше и так дальше. И мы где-то иногда, разводя руками, говорим «последнее время». И это правильно. Нас Писание предупреждает и говорит, что в последнее время именно вот это будет преобладать. Нарушенные взаимоотношения. И начало нарушенных взаимоотношений всегда в семье. Первое, где рушится взаимоотношения, это в семье. Муж, жена, дети, родители – потом это идет дальше, взаимоотношения на работе, в церквах и так дальше, да? Но, дорогие братья и сестры, в церкви так не должно быть. И Господь нам конкретно в Слове Своем показывает принципы, на которых должно строиться взаимоотношение и воспитание детей. Я бы хотел, чтобы мы с вами порассуждали и посмотрели вот на что. Посмотрите, когда мы с вами приходим в Слово Божие, то мы находим, вот давайте так, немножко прочитаем несколько мест, и из этого мы потом сделаем определенный вывод. Посмотрите, когда говорится о взаимоотношении мужей и жен, в частности, как жены должны относиться к мужьям. Мы читаем 1 Петра, 3 глава, и здесь 6 стих написано. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». Посмотрите, здесь прямо показано, что Сара имела отношение или взаимоотношение с Авраамом довольно-таки, может быть, для нас непонятный или даже странный, да? Она к нему обращалась не просто по имени, а она его называла господином. О чем-то это говорит. Посмотрите, тоже очень удивительно, когда мы читаем первое послание Коринфянам, в 11 главе апостол Павел тоже пишет об определенных отношениях, которые должны быть именно в христианской семье. И он говорит, хочу, чтобы вы знали, что каждому мужу глава Христос. Третий стих, да? Жене глава муж, Христу глава Господь, Бог, да? Посмотрите, нам здесь прямо говорится именно о вот этих определенных взаимоотношениях, которые должны быть в семье и в целом взаимоотношения с Богом, да? Он прямо указывает на определенную какую-то структуру здесь. Посмотрите, тоже очень довольно-таки интересно, когда мы, например, с вами читаем Ефесянам, да, то апостол Павел, цитируя о взаимоотношении детей и родителей, то он в 6 главе во 2 стихе говорит удивительные слова, говорит, «Дети, почитайте, да, почитай отца и мать твою», да. То есть это первое, посмотрите, как он здесь тоже ставит, что должно быть почтение. Знаете, очень удивительно, когда мы читаем другие места Священного Писания, которые говорят не только лишь о взаимоотношении, скажем, в церкви, то нам говорится тоже очень важно. Посмотрите, мы читаем в Левитам, 19 главе, 3 стихом, то нам прямо говорится, что почитай лицо старца, чтобы действительно перед старцем, перед седовласым вставали, да, почитай лицо старца. Посмотрите, тоже очень удивительно, когда мы с вами, например, приходим в первое послание Тимофея, то в 5 главе, 17 стихе нам там прямо говорите, чтобы оказывали сугубую честь, почтение начальствующим пресвитерам. Когда мы с вами приходим в первое послание Петра, здесь же во 2 главе, то нам говорится даже больше немного, нам говорится, посмотрите, как в 17 стихе, он говорит, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Посмотрите, когда мы с вами приходим в Ефесянам 6 главе, мы с 5 стиха читаем, то нам опять-таки описывается о взаимоотношениях, он говорит, рабы, чтобы оказывали, чтобы повиновались господам по плоти, да, то есть взаимоотношения рабочих и, скажем, работодателей, да, и там прямо говорится, чтобы это было со страхом и с трепетом, это в простоте сердца, как Христу, да, и он дальше говорит, чтобы, когда мы читаем дальше в 6 стихе, то он прямо говорит о том, чтобы это не было как человекоугодничество какое-то, да, а чтобы это было искренно, чтобы это было действительно с каким-то почтением. Посмотрите, друзья, о чем мы, когда мы говорим об этом, то мы должны понять вот что. Принцип Священного Писания нам показывает вот что, что взаимоотношения на всех уровнях, особенно в семье, должны строиться на почтении. И мы с вами должны понять тоже такую истину, что почтение само в себе обозначает признание какого-то авторитета. И вы знаете, признать авторитет, вот что... Что само в себе, вот вы знаете, слово авторитет – это вообще-то английское слово, да, authority, которое обозначает власть. И мы должны понять, что вот признание авторитета или власти – это корень, как должны строиться взаимоотношения. И нам Слово Божие показывает, что именно для порядка это необходимо. И более того, для воспитания наших детей необходимо признание авторитетов. Мы с вами живем в то время, когда все авторитеты рушатся. Это и на уровне церкви, это и на уровне царя, правительства, это и на уровне работы, и, конечно же, на уровне семьи. Но начало всей этой разрухи как раз-таки и стоит в семье. Там начало. И то, что происходило во время пришествия Иисуса Христа, происходит и сейчас. И Слово Божие нас предупреждало об этом. И говорит, что будет так же в последнее время. И посмотрите, как раз-таки вся сущность и заложена здесь. Нужен авторитет для того, чтобы оказывать влияние, чтобы направлять. Необходимо, чтобы признавали какие-то авторитеты. И поймите, что это действительно очень важно. И вот посмотрите, даже когда нам говорится о Христе, в Евангелии от Иоанна мы читаем, что когда говорится о Христе, что даже враги должны были признать, что Он учит не как книжники и фарисеи, да, а как власть имеющий. Именно с властью, с авторитетом, да, сама вот это вот слово «власть», если вы прочитаете в английской Библии, там вот и написано вот это «authority», да, с авторитетом, с властью. Посмотрите, друзья, о чем здесь идет речь. Речь не идет о том, чтобы, ну, если можно так выразиться, как бы требовать к себе признания какого-то, да. Мы говорим, что именно взаимоотношения требуются на почтение, на признание авторитета, да? Но авторитет или почтение не строится на том, чтобы требовать этого к себе. И вот здесь есть очень важная истина, главный вопрос, на который мы должны бы сегодня с вами ответить. Знаете, вот если кто, может быть, помните, еще когда мы были вот учениками там в Советском Союзе, у нас была в школе, мы изучали Евгения Онегина, да, и вот я никогда не забуду начало вот этих строк, да, что мой дядя самый лучший правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог, да, это не работает, это не работает. Заставить себя уважать, заставить, чтобы признали мой авторитет. Или, может быть, потому, что я имею определенные какие-то погоны или лычки, как мы говорим, да? Я муж, ты должна слушаться меня. Это не есть авторитет. Я босс на работе, да? Я пресвитер церкви, ты должен. И так дальше, да? Конечно, должны. Но не в этом суть. Не в этом суть. Если мы хотим действительно позаботиться о том, чтобы было правильное взаимоотношение в семье. Отсюда начало мы говорили. Чтобы наши дети могли иметь какое-то, знаете, признание, почитание, да? Вот поймите, опять-таки говорится, чтобы, когда мы прочитали 2 стих 6 главе Ефесянам, чтобы почитали отца и мать, да? Чтобы дети признавали авторитет родителей. Корень-то там. Ну как это сделать? Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на что. Мы живем действительно в то время, когда дети восстают, когда почему-то мы видим, что нету признания никакой власти или еще что-то, и мы коснемся немножко позже, это действительно обоюдная проблема. Здесь есть и сторона детей, мы поговорим об этом тоже немножко. Но больше все-таки Слово Божие показывает на то, что проблема где-то глубже. И я бы хотел, чтобы мы действительно именно посмотрели на то, что где именно вот нарушен вот этот порядок взаимоотношения. Есть два пути, как действительно можно строить взаимоотношения. Как можно восстановить или устанавливать авторитет. Один путь или первый путь – это действительно путь доверия Богу, повиновения Слову Божию, путь повиновения именно или упования на Господа и на Его власть – это путь смирения. И вы знаете, Слово Божие нам предупреждает. Помните, когда мы читаем вот еще в притче, то в 25 главе, 27 стихе говорит Соломон о том, что домогаться славы – это не есть слава. Да? То есть прямо показано о том, что мы не можем требовать почтения. В этом не будет никакого успеха. Есть что-то другое. Говорить и заявлять, что я муж, или я мать, или мы родители, или еще что-то, практически не будет иметь большого успеха. Слово Божие нас предупреждает об этом. И мы должны говорить об этом. Я вот, знаете, буквально на днях, вернувшись из Казахстана, мне пришлось встретиться с некоторыми братьями. И вот я никогда не забуду, знаете, на меня такое произвело впечатление. Мы сидели в одном общении, и были два родных брата, служителя, так они из разных мест, да. И когда мы сидели, разговаривали с ними, и я попросил, чтобы они поделились немножко из своей жизни, как они пришли к Господу. Вы знаете, очень удивительная история. В частности, один брат говорит, знаешь, говорит, у меня были, я, говорит, пришел к Господу позже уже. И говорит, у меня были очень сложные взаимоотношения с родителями. Отец, говорит, у нас был очень строгий и очень требовательный. У нас, говорит, доходило до того, говорит, что когда мы садились за стол, большая семья, шестеро детей, то, говорит, не позволялось даже, чтобы кто произнес слово за столом. Настолько, говорит, все было, говорит, строго. Но, говорит, я ненавидел своего отца. Но, говорит, отец был неверующим, и, говорит, где-то это понимали, но верующая была мать. И говорит, что удивительно, сколько, говорит, я помню, она ни разу не наругала нас, не повысила голос, не произнесла укоризненного слова. Вы знаете, я так сидел и думал, ну где-то это даже противоречит, кажется, Слову Божию, ведь должны же применять розгу, воспитывать и так дальше. И они оба практически в голос сказали, мы, говорит, пришли к Господу через мать. Она для нас является огромным примером. Это христианка. Я так вот сидел и размышлял, думаю, интересное положение. Отец имел большую власть. И признавали его власть. Мать ни в коем случае не утверждала своего авторитета. Прошли года, все шестеро детей верующие, и все говорят, что суть авторитета была в матери. Как так может быть? Знаете, мы должны с вами понять вот именно то, что есть, как я уже говорил, два вот пути. Да? Первый путь – это путь действительно тот, когда мы идем путем доверия Господу. И вы знаете, это действительно путь сложный, потому что это путь работы над собой, а не над кем-то. Второй путь – это тогда, когда мы сами занимаем место Бога. Когда мы говорим, что это я сказал, будет по-моему, установлена лестница, я нахожусь выше, будет именно так. Знаете, это проще. Это проще. И оно работает, пока наши дети маленькие. Но приходит момент, когда это не имеет больше силы. Не имеет. Для того, чтобы направить детей к Господу, для того, чтобы их правильно воспитать в Духе Господнем, должно быть что-то другое. Должно быть то, когда дети почтят родителей, признают авторитет ихний. А как это сделать? Я думаю, что мы с вами понимаем, что первый путь правильнее. Но суть этого пути, я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали одно место, и чтобы, может быть, оно стало как бы ключевым для нашего вот рассуждения сегодня, когда мы открываем первую книгу Царств, то здесь во второй главе мы видим, что Господь обращается к священнику Илию, который неправильно воспитывал своих сыновей, который действительно нарушил определенные принципы Господни в его жизни. И вот здесь мы читаем, Господь посылает человека Божьего, и он говорит человеку этому Илию слова Бога. И посмотрите, что здесь говорит Господь, 30 стих. «Посему так говорит Господь Бог Израилю. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут постремлены». Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на одну фразу. Это фраза «обетование Божие к нам каждому». Господь дал обещание, и Он это исполнит. И Он сказал так: «Я прославлю прославляющих меня». Я подниму авторитет тех людей, которые подняли мой авторитет. Я сделаю так, что их признают и будут уважать и почитать тех, которые меня почтят и прославят. И на это мы можем надеяться. Это гарантия. Это Слово Божие. Дорогие братья и сестры, здесь обетование. И я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, что правильно – это первый путь. Это путь повиновения Богу. Это путь служения Богу. Это доверие Его Слову. Это упование на Него. Но, как я уже говорил, это нелегко. Это тяжело. Почему? Потому что это связано с тяжелой работой над самим собою. Это себя поставить в правильное положение перед Богом. Вы знаете, в Слове Божьем нам приведено много примеров. Я бы хотел вот обратить внимание на один очень важный. Посмотрите, мы с вами читаем в Новом Завете, в первом послании Тимофея, то нам говорится в 4 главе, где Павел обращается к своему вот этому сотруднику, молодому Тимофею, и он говорит такие слова. Очень удивительно, в 12 стихе он говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Была проблема. Вот подумайте, о чем идет речь. Была проблема этого человека, хотя он был и служителем, да, его не почитали, пренебрегали им, да. И Павел дает ему правильный совет. И он говорит: «Тимофей, есть выход из этого положения. Я, говорит, хочу тебе подсказать, как ты можешь решить вопрос почтения среди верующих». Он говорит: «Стань образцом для верных в любви, в житии, в правде и так дальше, да, в духе». Он говорит: «Стань образцом для верных». И говорит: «Начнется то, что будет к тебе почтение». Обратите внимание, начало того, чтобы было почтение и уважение, не в тех, которые должны меня почитать и уважать, а в первую очередь во мне самом. И это действительно нелегко. Поэтому посмотрите, муж, отец, да, в первую очередь, как мы говорим, корень взаимоотношений начинается в семье. Муж, отец, да, ты должен подчинить себя власти Господа. Именно поднять его, да. Жена, мать, она должна поднять власть мужа над собою, да? Когда мы поднимаем того, кто над нами, когда мы начинаем поднимать авторитет то, кто стоит над нами, то наш авторитет начинает расти. В этом и весь смысл. И тогда, вы знаете, если мы идем таким путем, тогда Господь действительно утвердит власть. Будет почтение жены к мужу, родителей к детям и так далее, да? Как я уже говорил, это действительно обещано Богом, именно такое признание. Но сегодня я бы теперь хотел, чтобы мы с вами посмотрели на этот вопрос еще глубже, да? Что именно утверждает наш авторитет как родителей, матери по отношению к детям, мужа по отношению к жене и так дальше, на всех сферах, во всех сферах. первое, на что я бы хотел обратить внимание, если, знаете, так сказать, коротко, то можно ответить так, что утверждает авторитет? Это жизнь по Слову Божию. Но можно много говорить, я бы хотел просто обратить наше внимание на несколько аспектов, дорогие братья и сестры. Да? Первое – это личный пример. Наш авторитет растет тогда, когда мы поступаем правильно, имеем личный пример. Знаете, некто сказал так, говорит, что толку воспитывать наших детей, если они все равно повторяют все за нами? Что толку учить их, воспитывать и наставлять, если они все равно будут делать то, что делаем мы? Это очень важно понять в нашей жизни. Сколько в своей жизни мы допускаем того, на что мы, может быть, не обращаем внимания и говорим мелочи какие-то, да? Но где несоответствие? Где пример не тот? Вы знаете, мне пришлось слышать недавно один такой пример за одного отца, который, знаете, жил возле железнодорожной линии. Может быть, кто и слыхал этот пример. И ему, когда он шел на работу, то надо было, знаете, вот именно для того, чтобы оградить эту линию, вот, знаете, там от людей или чего, был построен такой забор, да, и ему, чтобы идти на работу, надо было садиться на электричку, это было где-то на Украине, в Киевской области. И этому человеку, отцу, приходилось довольно длинное расстояние, вот, так сказать, вдоль забора, идти вперед, а потом ворачиваться назад к станции. Для того, чтобы сократить этот путь, он однажды вечером сделал, ну, такую, как сказать, дырку или лаз, чтобы там можно было пролазить, да, и он подходил туда, пролазил, и потом через железную дорогу, и прямо выходил к станции, и, казалось бы, все ничего. За исключением того, что его сынишка меньший, когда стал подрастать, однажды решил пойти встретить своего папу. И он пошел, и он видел зараньше, как папа проходил, да, и он полез именно вот этой дыркой, да, и проходящий состав сбил этого малыша насмерть, этого мальчика, да. Я бы хотел вот, чтобы мы просто подумали о том, что испытывал этот человек внутри, когда это произошло. Кого винить? Кто научил? Он учил правильно этого малыша бояться поезда, обходить, да, но сам как поступал? Но вы знаете, с точки зрения духовной, наверное, это очень благополучный исход, потому что таковых есть Царствие Божие, это был ребенок, да, но сколько мы делаем в том плане, что наши дети отходят от Господа? И мы говорим, что я как отец, я как власть, я как мать, я не имею никакой власти на себе. Я для них не авторитет. А как может быть? Как может быть? Совсем недавно, беседуя с одним братом, пресвитером церкви, он говорит, в моей церкви, говорит, такое, говорит, тяжелое положение с одной семьей, говорит, отец допускает, и он открыто говорит, употребление алкоголя. Но как он доказывает, немножко, не упиваясь, да? Но факт. Его взрослые дети – алкоголики. Вот поймите, да, что на нас в первую очередь ложится ответственность, да, это пример, личный пример. Мы этого не можем избежать. И потому для того, чтобы был наш авторитет, как мы говорим, что утверждает авторитет, это наш личный пример. Дальше. Уже сегодня мы немножко говорили, да, слышали, брат об этом говорил передо мною, но наш, или что утверждает авторитет, это наше отношение к Слову Божию. Но я бы хотел, чтобы мы посмотрели вот именно в этом плане немножко глубже. Вот посмотрите, сам Господь, заканчивая свое служение, в первосвященнической молитве, в 17 главе от Иоанна, произносит удивительные слова. Когда он говорит в 14 стихе, в начале стиха такие слова. «Я передал им Слово Твое». Он суммирует свою жизнь, подводя итог, что он сделал на земле, совершив, что именно на что послал его отец, и он говорит, я, говорит, им передал слово, я, говорит, им оставил слово, я им передал, говорит, это. Посмотрите отношение Иисуса Христа к слову Бога. Более всего, что он заботился оставить после себя, ну, давайте так скажем в кавычках, наследство после себя, это слово. Сегодня мы очень много заботимся о наших детях, и мы хотим оставить для них наследство определенное. Мы так заботимся, чтобы они имели устройство определенное в жизни, правильное образование, помочь им приобрести дома, там еще что-то, да. Но все, вот все, если суммировать, что мы делаем для них, сколько из этого можно вот так подвести линию и сказать, я передал слово. Какое наше отношение к этому? Знаете, в нашей церкви несколько лет тому назад было очень, знаете, такое неприятное событие, когда довольно-таки большая семья, все дети уже взрослые, и отец ихний, ну, как бы и допустил ошибку, не все правильно где-то сделал, и дети прямо на членском собрании, взрослые стали вот говорить против отца, и знаете, это было так дерзко, пришлось их останавливать, посещать и так дальше. Я никогда не забуду, когда мы братьями пришли к этому отцу, как он плакал. И он говорит, братья, я, говорит, своей жизнью, у него немалая семья, если я не ошибаюсь, 7 детей, я, говорит, всех детей устроил. Я, говорит, всех женил, сделал свадьбы, всем приобрел машины, всем построил дома. Они приехали оттуда, из бывшего Советского Союза, продав дома. Здесь практически все устроены, живут в домах, кроме одного. Говорит, я, говорит, всем все сделал, говорит. И вот такое отношение. И знаете, я сидел, и внутренне где-то у меня были слезы благодарности. Мой отец ушел из этого мира, не оставив нам детям ни одного цента. Прожил в нищете, много работал, испытал много притеснений, гонений. Но уже сколько лет прошло после его смерти? Мы, дети, когда собираемся, если у нас есть какие-то вопросы или еще что-то, да, у нас всегда сводится к одному. Помнишь, папа говорил вот так? Помнишь, папа учил? Да? Оставил слово. И это так дорого. Это такое вызывает глубокое почтение. Вот, дорогие братья и сестры, я бы хотел сегодня обратиться к нам. Если мы переживаем о нашем авторитете, о том, чтобы было почтение, чтобы оказывать влияние на наших детей, авторитет наш утверждается отношением к Слову Божию. Какое у нас отношение к этому? Признаем ли мы Слово Божие за высочайший авторитет? Более того, брат уже немножко говорил, действительно ли мы имеем время не просто сам, а вместе для чтения Слова Божия? Верим ли мы в силу действия Слова Божия? Верим ли мы в это? Понимаем ли мы, что мы с вами не сможем возродить ни одного человека? Мы можем научить чему-то, но это не работает. Он может быть даже неплохим человеком, но он никогда не переживет рождение свыше. Возродить может только, да, вот именно дух и слово, вода и дух, да? Вот это производит рождение. Вы, говорит, очищенный Господь через слово, оно производит это действие. Понимаем ли мы это? Действительно ли для нас это важно? Наше отношение к Слову. Дальше я бы хотел, чтобы мы поняли тоже очень важную истину, что именно, что утверждает наш авторитет? Это опять-таки отношение к молитве. Мы уже слышали об этом, я не буду много, может быть, говорить об этом, но я бы хотел, чтобы мы действительно с вами поняли, что это гораздо больше, чем дежурное отношение к молитве, когда мы это молимся перед пищей или ну, я бы не хотел умолить вот нашу молитву и перед пищей, перед едой, но я бы хотел обратить внимание на нечто другое. Когда мы молимся, происходит ли наше освящение? Меняется ли что-то в нас? Вот обратите внимание, мы с вами читаем в Деянии апостолов, в 9 главе, нам описывается, что Господь остановил Савла, и он получил именно рождение свыше. И там в 11 стиху, когда Господь посылает Ананию в Дамаск, то он говорит: «Иди». Он теперь молится. Он говорит такую фразу. Но вот обратите внимание, братья и сестры, ведь речь идет, как Павел филиппийцам говорит о себе, что говорит: «Я еврей из евреев, из колена Вениамина», говорит, фарисей, по правде закона и непорочный. А нам фарисеях что говорится? Что они два раза в неделю постились, останавливались на углах улиц, молились, да? Это были молитвенники. Но Господь обращается и говорит: вот только теперь он молится. Вот только теперь. Вспомните даже ученики Христа, когда мы читаем Евангелие от Луки, 11 глава, в 1 стихе, они обращаются к Господу, видя его молитвенную жизнь, и они говорят: научи нас молиться. Да вы же знаете, как молиться, да? Они видели разницу между своей молитвой и молитвой ихнего учителя. Дорогие братья и сестры, есть ли в нашей жизни сила молитвы? Проявляется ли она? Да упасет нас Бог от того, чтобы наша молитва перешла лишь просто в молитву фарисея, в дежурное какое-то, знаете, такое отношение к именно этому аспекту в нашей духовной жизни. Проявляется ли там сила? Происходит ли там освящение? Действительно ли происходит то, что это очевидно? Вы знаете, мне пришлось слышать, у нас как-то был брат в гостях, и он рассказывал, что в Кировоградской области в одной из церквей произошел, говорит, такой случай. У них в церкви, говорит, была одна, говорит, семья, где муж, говорит, и жена. И вот, говорит, жена, она, говорит, довольно-таки образованная, очень видная, могла сговорить и все. Она, говорит, просто вот по жизни достигла большого успеха, работала в банке, у них, говорит, хорошие машины, дом. Это, говорит, все, говорит, жена. И муж, говорит, вот так вот как бы дальше, дальше, и вот так вот, говорит, на заднем плане. Это, говорит, приносило, говорит, много огорчений каких-то и так дальше. Кончилось, говорит, тем, что чем дальше, дальше это все шло. И когда дети повзрослели, то, говорит, просто стали уходить в мир. И вот, говорит, произошел удивительный перелом в этой семье. Когда, говорит, однажды в воскресенье эта сестра вышла и, говорит, громко плакала, молилась. И когда, говорит, каялась, и когда после собрания, говорит, мы оставили, чтобы с ней поговорить, и говорим, в чем дело. И она, говорит, заявила интересную такую фразу, сказала. Она говорит: я ужасно боюсь мужа своего. И братья так развели руками. И говорит: ну, практически он у тебя под башмаком всю жизнь. Да? Как? Что? И она говорит: вы знаете, я, говорит, на этой неделе проснулась, говорит, один раз ночью. Мужа нету. Я, говорит, сразу как-то не по себе, но думаю, может быть, сейчас придет где-то что-то. Нету. Жду, ворочусь, его нету. Я потихоньку встала, говорит, искать. Захожу, а он в соседней комнате на коленях. Мне, говорит, не по себе стало. Я, говорит, как-то легла спать, и все. Следующую ночь все нормально, через ночь просыпаюсь, опять мужа нету. Я, говорит, смотрю, он на коленях опять. И я, говорит, стала его бояться. Что-то внутренне произошло. Знаете, это был переломный момент в этой жизни семьи. Она покаялась, позже покаялись дети, да и все. Но я бы хотел обратиться к вам и задать вопрос. Мы имеем силу в молитве? Вызывает наша молитва почтение, благоговение и страх у окружающих людей в нашей семье? есть ли присутствие Бога в этом? Это очень важно, наше отношение к молитве. Я бы хотел дальше сказать, что утверждает наш авторитет, это любовь к церкви. Почему сегодня нас так мало? Ваш брат-служитель сегодня мне говорил, что, говорит, завтра здесь, говорит, мест не будет в собрании. Поймите, дорогие братья, дорогие сестры, когда мы говорим о нашем авторитете, о том, чтобы влиять на наших детей, чтобы было почтение и так дальше, да, Слово Божие говорит, апостол Павел евреям говорит, чтобы не оставляли мы собрание свое. У некоторых это обычай, но чтобы мы увещевали. А помните больше Давид, как он говорит в псалмах, 83-й, другие псалмы, он говорит, как бы я бы желал быть хоть у порога Дома Божия. Посмотрите, как тянулось, как рвалось его сердце именно к тому, чтобы быть в Доме Божьем. И даже я бы сказал больше того, живем ли мы жизнью церкви? Когда в церкви назначен пост, мы в этом принимаем участие. Когда есть переживание, это наша боль или нет? Когда есть нужда какая-то, мы принимаем в этом участие. И так далее, и так далее. Я бы сказал даже более того, вы знаете, опять-таки, когда мы говорим или речь идет об авторитетах, да, за нашим столом происходит ли осуждение проповедников, служителей, пресвитера церкви? А потом, знаете, когда у наших детей есть проблемы духовные, и мы плачем и вопьем, и мы ждем, что они кому-то пойдут, чтобы исповедоваться и покаяться. Я вам вопрос задам прямой. А кому они пойдут? Если пресвитер – никто. Проповедники очень слабые. Все не так. А куда они пойдут? Не мы ли своими руками разбили все почтение и авторитеты? Каково наше отношение к церкви? Не это ли нам говорит Писание, чтобы мы и оказывали сугубую честь служителям, имели правильное отношение? Поймите правильно, и они люди. Я бы хотел обратить внимание, что в Слове Божьем мы находим много примеров, когда на истинных мужей Божьих, да, были целые бунты, восстания, даже камнями хотели побить, да, Моисей, Иисус Навин, Давид, другие, да? Конечно, Господь восстанавливал этих людей. Но те люди, которые это делали, они, естественно, несли ответственность перед Богом за это. И не только сами, а в их семьях. Корей, Дафан и Аверон восстали на Моисея, погибли не только они, а погибли полностью семейство ихнее, да? Вот посмотрите, есть этот очень важный принцип. Каково наше отношение к церкви во всех аспектах ее? Это очень важно. Если мы не имеем правильного отношения к служителям, как мы думаем, что наши дети будут иметь правильное отношение к нам? Как? На каком основании? Как мы можем даже мечтать об этом? Ведь это же нереально. Мы разрушаем авторитет там, где мы должны относиться с почтением кому-то. И вдруг мы ожидаем, что к нам кто-то будет относиться с почтением, уважением, признавать наш авторитет. Ведь это же не может быть. Посмотрите дальше. Наш авторитет утверждается тогда, когда мы имеем правильное отношение к жертвенности. Тогда, когда мы действительно жертвуем для Господа. Вы знаете, Малахий, Господь обращается в 3 главе, и Он прямо говорит в 10 стихе, Он говорит, испытайте меня, хотя бы в этом проверьте, принесите десятину, и так дальше, да? Ведь, дорогие друзья, как сегодня мы халатно часто к этим мы относимся, к этим вопросам, и как часто мы действительно пренебрегаем этим, А Слово Божие говорит нам об этом очень серьезно, чтобы мы имели правильное отношение. А помните, как Иаков говорит в 1 главе 27 стихе, чтобы мы презирали, чтобы мы относились с почтением, чтобы мы помогали сиротам и вдовам. А как этот вопрос стоит у нас? А как нам показано о нашем сердце, как должно это делать, когда мы читаем в первой книге Паралипоменон, 29 главе, когда нам описывается, как Давид жертвовал и все люди, и радость была, с какой радостью они это делали. И потом Давид молится, и он говорит именно вот в 14 стихе, он говорит, из твоей руки полученное мы отдали тебе. Он говорит, как я рад, что мы, говорит, что мы могли это сделать для тебя. Имеется ли это в нашей жизни? Как мы это делаем? Вы знаете, друзья, я знаю, что наше время истекает, но я бы хотел еще вот обратить внимание на несколько, что чем утверждается наш авторитет, как мы говорили, жизнь по Слову Божию, да? Но посмотрите внимание на посвящение себя и своих детей Господу. Да, когда рождаются наши дети, это очень хорошо, что мы их приводим сюда, приносим в церковь, совершается молитва, но ведь вопрос посвящения гораздо глубже. Помните, когда мы читаем Матфея 6 глава 33 стих, нам Господь говорит прямо, Он говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Говорит, все это, все остальное, все, что вам надо, говорит, оно все приложится. Поймите, как важно, чтобы мы действительно относились к этому. Помните, как апостол Павел, опять-таки, он говорит в первом послании к Коринфянам, 6 главе, заканчивая в 20 стихе, он говорит, не знаете ли, что вы, говорит, куплены дорогой ценою? Потому, говорит, и в телах, и в душах прославляйте Господу. Вы не свои, вы, говорит, куплены дорогой ценою. Если у нас вот такое отношение в нашей жизни? Вот, друзья, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на это. Я вам расскажу такой пример в моей жизни произошел. И мне как-то это было очень горько, знаете, приехали к нам в гости, большая семья, 8 детей. И этот человек как-то давно, он так вот просился, чтобы приехать в гости и так дальше. И мы как-то выбрали момент, и вот так вот их пригласили, сидим за столом, они из соседнего города, сидим за столом, это был будничный день, вечер, да. И после того, как вот мы сели, начали кушать, и вот отец семейства начал задавать мне вопросы. А вот где вы учились? А как вы учились? А на что вы учились? А какая ваша работа? И так дальше, и так дальше, и так дальше. И вы знаете, так я неудобно себя чувствовал. Вот бывает такое, что внутри покоя не находишь, да? И потом я обращаюсь и говорю, ну почему это вас так интересует? Ну это же не так важно, да? Там или еще что-то. Он так важно остановился. Говорит, дети, я, говорит, хочу, чтобы вы послушали внимательно. И он говорит, вот смотрите, вы должны учиться вот так, вот по этой линии идти, чтобы вот так работать. Вы знаете, я просто не выдержал. Я попросил, чтобы все дети оставили стол, пошли на улицу, было летнее время. И я им задал вопрос, я говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Не понимаете ли вы то, что говорит апостол Павел Галатам, 6 главе? Он говорит, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Вы сеете в плоть, что вы делаете? Вроде бы хорошее, вроде бы доброе, чтобы дети учились, чтобы имели образование, но вы пытаетесь вырастить в них, чтобы в них возросло именно желание к плотскому. Что вы делаете? Не вы ли должны сеять в дух и сказать, что это не важно? Дети, что важно? Церковь, служение Господу, отдача себя, жертвенность, да? И этим путем идете. А это все Господь приложит. Если вы, говорит, все, что не делаете, делаете от души, как для Господа, и даже учебу учитесь, как для Господа, да? Но ни в коем случае для того, чтобы образование, богатство, да? Почему мы сегодня хотим, чтобы наши дети лучше других оделись? Почему для нас так важно, чтобы мы ехали на лучшей машине, что других, да? Что мы сеем? Где наше почтение? Куда мы направляем? Что мы залагаем в наших детей? А потом мы хотим иметь авторитет, чтобы было почтение. К чему будет почтение? Куда взгляды направлены будут? Вы знаете, как это важно, чтобы мы действительно имели посвящение. Это действительно очень важно. Вы знаете, можно много говорить, я, наверное, ограничусь, но я бы хотел еще обратить наше внимание, что если мы хотим иметь авторитет, чем утверждается авторитет? Это честностью. Вот апостол Павел в 13 главе Евреям, он говорит в 18 стихе, он заявляет и очень говорит, так знаете, такие важные слова. Он обращается, он говорит, а мы, говорит, уверены, что имеем добрую совесть. Почему? Потому что во всем желаем вести себя честно. Вы знаете, как это действительно важно, чтобы в нашей жизни была вот эта честность. Посмотрите, вот взять фарисеев, да, пример. Они действительно много делали, да? Они молились, они одевались правильно, они все. Но в их жизни было лукавство, была вот эта фальшь. Вы знаете, мне никогда не забуду, когда мне пришлось не посещать, а приехать в гости в одну семью, в другой город. И когда я находился там у друзей, и вот, знаете, когда мы покушали уже, и отец, значит, так это, знаете, так официально он заявил, дети, теперь, говорит, время нашего совместного чтения Слова Божия и молитвы, сидят дети, четверо детей, и он так это, знаете, говорит, как обыкновенно, мы, говорит, пройдем в зал, чтобы почитать. А все дети так сидят, чё? О чем речь идет? Да? Потому что гость приехал, да? Вот подумайте, братья, сестры, да? Кому этот фальшь нужен? Не разрушаем ли мы этим авторитет, которым мы должны влиять на наших детей? Честность во всем поступать честно, да? Это, знаете, очень трудно заметить, может быть, о себе, но тайная жизнь наша. Может быть, то, что никто не видит. Чем мы занимаемся на интернете, да? Как мы по телефону разговариваем? Какая наша разговорная речь на работе? Что вылетает из наших уст? Какие слова? Что мы еще, может быть, что-то делаем? Как мы переписываемся на наших телефончиках или еще что-то? С кем мы это делаем, да? Если у нас, может быть, вот эти грани, где мы чувствуем, что мы нажимаем, мы говорим, мы еще не переступили границу. А правда ли не переступили? А в духе? Что происходит? Как важно, чтобы у нас была вот эта честность, справедливость, да? Можем ли мы попросить прощения у детей? Ведь это же честно, если мы неправильно поступили. И вы знаете, можно говорить много и много. Что роняет наш авторитет? Это тогда, когда мы говорим негативное друг о друге. Когда жена о муже говорит, муж о жене. Когда мы ссоримся друг перед другом. Когда лукавство, фальшь в нашей жизни. Когда мы напоминаем проступки наши. Когда мы суммируем и мы говорим, да ты всегда вот такой, да? Да от тебя никогда там или еще что-то, да? Когда мы такие вещи говорим, ведь мы же роняем друг друга. Посмотрите, как действительно это важно, что роняет наш авторитет, это тогда, когда мы искусственно пытаемся построить его. Сегодня время, когда все почтение уходит, когда все авторитеты рушатся. И нас Писание предупреждает и говорит, что именно так и будет в последнее время. И корень проблемы воспитания детей и в наших взаимоотношениях – это именно тогда, когда рушатся авторитеты. Потому что воспитание строится на почтении. Почитай отца и мать. Взаимоотношения мужа и жены строятся на почтении. Муж жене, чтобы мы им также оказывали честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы жены относились к мужьям как к главе, как к Господу, да? Посмотрите, это проблема с двух сторон. Поэтому действительно одна сторона, когда апостол Павел во втором послании Тимофея в третьей главе, он обращается во втором стихе, и он говорит, дети не будут относиться правильно, будут родителям непокорны. Дети, на вас ложится ответственность почитать. Вам не дано право выбирать родителей. Какие они есть, вы должны почитать. В этом ваше благословение, да? Но другая сторона сегодня. Как важно, чтобы мы действительно в своей жизни действительно заботились о том, чтобы иметь авторитет. И есть правильный путь, когда этот авторитет строится повиновением Господу, когда наш авторитет утверждается на том, чтобы жить по Писанию. И вот я бы хотел обратить наше внимание на том, чтобы действительно мы поняли о том, что путь утверждения авторитета, он заключается в том, чтобы утвердить авторитет выше нас. В этом суть нашего авторитета. Если жена сегодня позаботится о том, чтобы как можно больше и выше поднять авторитет мужа, какой великий авторитет она приобретет перед глазами своих детей? Она сможет влиять на них. Если сегодня муж и также жена позаботится над тем, чтобы до безграничности поднять авторитет Господа в своей жизни. Господь сказал, вот посмотрите этот принцип, мы вернемся к нему. Я, говорит, прославлю прославляющих меня. Вы хотите иметь славу в глазах ваших детей? Вы хотите, чтобы они вас уважали? Самое большее, что вы можете сделать, это прославить его, поднять его авторитет. Дорогой муж, ты есть священник в доме. Если ты сегодня хочешь, чтобы жена боялась мужа, как говорит апостол Павел Ефесянам 5 главе, и иметь авторитет, преклонись перед авторитетом Слова Божия и Бога и подними его до безграничности. И это будет. Господь возвеличит. Да, ты встретишь на пути то, что встретил Моисей, где-то бунт, где-то непочтение, но каждый раз Господь выведет так, что Он подымет твой авторитет. Для воспитания, для того, чтобы иметь правильное отношение в семье, нам прямо Слово Божие показывает, что это все строится на почтение. Взаимоотношения строятся на почтение. Корень взаимоотношений на почтение – это признание авторитета. Авторитет строится правильным путем не тогда, когда мы его сами утверждаем, а тогда, когда мы прославляем того, кто выше нас. Дал бы Господь нам понять это. И не только понять, а признать это. Мы все виновны в этом. Заканчивая, я бы хотел призвать нас к тому, чтобы мы сейчас каждый помолился Господу. Это настолько важно, что Господь в свое время готов был поразить землю проклятием. Будьте очень осторожны. Сегодня, когда происходит разрыв между вот семьями, там, поколениями, сколько книг написано, извините, братья и сестры, чисто философских, психологических, когда начинает говорить, надо понять возрастной перелом, разные возраста детей. Нигде в Слове Божьем мы этого не находим. Не находим. Бойтесь этого. А что в Слове Божьем мы находим? Это когда происходит разрыв. Должно быть смирение и покаяние. И мы должны смириться перед авторитетом Слова Божия и Бога. Тогда восстанавливается все. Прославить Его. Дал бы Бог нам силы сделать. Я бы призывал сейчас нас к тому, чтобы мы, когда сейчас склонимся на молитву, если среди нас есть пары, чтобы помолились парами, муж и жена, склонились и помолились потихоньку вдвоем. Если кто-то не парами, давайте мы так соберемся по два, по три человека, но чтобы каждый помолился и попросил в это страшное время, когда мы живем и все разваливается, чтобы Господь дал нам мужество, смирение, стать на тот путь, который действительно приведет нас к тому, что мы сможем влиять, что мы сможем строить взаимоотношения в семье, в церкви, на работе и в обществе. Аминь.